Глава 25. Из-за непреложного обещания довести меня до Академии, Жарабас не мог дать прямых указаний на мое убийство. Рейвен подстраховался, желая при любом исходе боя защитить меня. Но Жарабас придумал, как можно обойти клятву без вреда для своей шкуры. Он воздел руки к потолку и возопил, тряся всеми тремя подбородками. «Шоу должно продолжаться!» Из прохода между рядами вышли шмаули, разминая плечи, и двинулись в мою сторону. Не надо быть провидцем, чтобы понять, парни идут не для того, чтобы поздороваться. И что мне с ними делать? Пытаться сбежать? Но как же Рейвен? Я и так виновата перед ним, и просто не могу позволить этой змеюке сожрать его. Если я и уйду отсюда, то заберу его тело с собой. Но это что-то из разряда сказок. Мне не выбраться из клетки. Когда я раскачивала светильники, я даже не успела удивиться тому, что у меня получилось управлять ветром в закрытом помещении. Все вышло само собой. Но даже с этим так вовремя проявившимся умением мне не справиться с толпой головорезов. Да даже с братьями я не справлюсь. Они маги силы. Их попробуй сдуй. Собираю магию в мощную волну и направляю ее на шмаулей. Идти им становится тяжелее, мышцы на руках бугрятся, на бычьих шеях вздуваются жилы. Один из шмаулей вскидывает молот и с грохотом опускает его перед собой. Я не понимаю, зачем он это делает. Но когда от удара по полу расходится вибрация, мне становится ясен его план. Он задумал сбить мою концентрацию. И у него это получилось. Дрожь, прошедшая волнами от ступней до самой макушки, отвлекла меня. Сила воздушного потока упала, не сильно, но ровно настолько, чтобы молот, брошенный в меня, смог преодолеть сопротивление воздуха. Однако случилось странное. Молот не пролетает и полметра, падает на пол вместе с окровавленной рукой, запустившей его. Барабанные перепонки едва не лопаются от воя шмауля, прижимающего к себе оставшийся обрубок. Я оглянулась, но так и не увидела того, кто это сделал. «Было бы, конечно, здорово, если бы в этом логове у меня оказался сообщник». На секунду мелькнула мысль, что мне помог ректор, принявший чужое обличье. Второй братец с бешеным взглядом ринулся на меня. Я едва успела установить воздушный щит, как меня научил Рей. Шмауль бежал, пока не наткнулся на невидимую преграду, и рухнул на пол, как подкошенный. Из уголка его рта текла струйка крови. «Быть такого не может. У щита даже из четырех ветров нет такой силы. Я рассчитывала на то, что смогу лишь ненадолго задержать противника, а не на его упокоение. Я не предвидела такой радикальный исход, но лучше пусть он скопытится, чем я. Меня бы он точно не пожалел. Возможно, то, что произошло с братьями, поумерит пыл остальных, и мне дадут уйти отсюда, с Рейвеном. Даже если для этого придется биться с мерзкой гадиной, я готова. Но я не взяла в расчет то, что публика клетки скора на расправу и отчаянно. Милые горожане решили забить меня толпой, повскакивали со своих мест и двинулись на меня, киша как тараканы. Между тем Сафира решила воплотить свои гастрономические фантазии в реальность и поползла к Рею. Я растерялась. На меня перла толпа, а к Рейвену подбиралась Сафира. Каким-то чудом мне удалось сосредоточиться и скинуть на нее светильник. Метила я в голову, но промазала, и металлическая бандура рухнула на ее хвост. Сафира взвыла и стрелой метнулась ко мне. Потянула руки, пытаясь схватить, но ей помешала решетка. Она со злостью бросилась на нее всем телом, зашипела, высунув черный раздвоенный язык. «Я знаю твой секрет», — прошелестела она на границе слышимости. Я кинула быстрым взглядом зал, чтобы понять, слышит ли это кто-то еще. «Тебе его не спасти. Он мой». Она облизнула верхнюю губу. Пораженная тем, что она сказала, я не заметила, что Сафира просунула сквозь решетку хвост. Эта дрянь обвела своим хвостом мою щиколотку и резко дернула за ногу. Я не устояла, упала, больно отбив задницу. Но это было не самое страшное. Хвост сжимал щиколотку стальными тисками. Мне казалось, еще немного, и кость треснет. Боль была такая, что я не сдержалась, заверещала по-девчачьи. Было совсем не до того, чтобы держать лицо. Как бы я ни пыталась ослабить путы, у меня ничего не получалось. Нож, который я выхватила из-за голенища сапога, не приносил ее чешуе никакого вреда. Змея наслаждалась моим бессилием, довольно скалилась, показывая свои желтые клыки. От дикой боли я не могла сосредоточиться. Со всех сторон на меня надвигались люди с не самыми лучшими намерениями, а я не могла ничего сделать. Вот только стоило им подойти ко мне ближе, как с ними происходили необъяснимые вещи. Мужчина, бежавший ко мне, вдруг споткнулся и застыл в неестественной позе. Огромный детина, замахнувшийся на меня булавой на цепи, заехал ею по затылку своему соседу, потому что булава непонятным образом поменяла траекторию. В общем, среди нападающих происходило что-то странное. Они калечили друг друга вместо того, чтобы навредить мне. Не могли же все в один миг стать неловкими? Это походило на какое-то всеобщее помешательство. Жиробас тоже не понимал, что творится, стоял и напряженно чесал макушку. Краем глаза я заметила движение в стороне. Труп Рейвена пошевелился и медленно поднялся. Это выглядело по-настоящему жутко. Он шел, спотыкаясь, выставив перед собой руки. В одной руке он сжимал нож и размахивал им перед собой. Теперь я была уверена, что мне помогает какой-то сильный маг, к тому же некромант. На Рея было больно смотреть. Это я виновата, что он превратился в нежить. Меня не радовало даже то, что теперь я свободна от клятвы. Не так я себе представляла свободу, не такой ценой. Пока Сафира упивалась моими мучениями и рыданиями, тело моего бывшего жениха подобралось к ней. Змеи на ее голове нервно задергались, но я взметнула вверх столб песка, уж на такую пакость моих сил хватит. Если песок забьется змейкам в глаза и ноздри, то они не смогут предупредить свою хозяйку об опасности. «Стерва!» — выругалась Сафира, протирая глаза и сильнее обхватила ногу. Но в этот раз, вместо того, чтобы пытаться вывернуться, я изо всех сил притянула ногу к себе и прижалась к ней. Сафира нахмурилась, пытаясь разгадать мои мысли. «Где уж тебе, змеюки, со мной тягаться?» Я тоненько засмеялась. Пока Сафира смотрела на меня, как на безумную, Рей подобрался к ней и чиркнул по ее живым волосам. Голова мелкой змейки упала на песок. Сафира застонала и дернулась к Рею, но он успел отскочить, причем слишком резво для трупа. Она попыталась ударить его хвостом, но кончик ее хвоста был в надежных руках, моих, и держала я его крепко. Она рванула хвост на себя, и я вписалась в решетку. Это было до одури больно, я завыла, но хвост не отпустила. Тогда Сафира высунула хвост сильнее и с бешеной силой втащила его внутрь. Я опять приложилась спиной о решетку до хруста костей. Если так и дальше продолжится, я превращусь в кожаный мешок с раздробленными косточками. На помощь Сафире уже спешила моя давняя противница, ледяной маг, преследовавшая меня в мое первое посещение этого чудного городка. Рэй, между тем, успел отрезать еще пару змеиных головок. Наверное, в нем проснулся талант цирюльника, но хоть после смерти он нашел свое истинное призвание. Я опять громко всхлипнула и подняла взгляд. Метрах в четырех от меня стояла ледяная магичка и улыбалась. Время будто остановилось. Я увидела, как она выпускает в полет тысячи ледяных игл. Внезапно меня осенило. Я вспомнила, когда в первый раз Рэй отсек Сафире одну из змеек, у него получилось ранить Сафиру. Тогда у нее на щеке появилась маленькая кровоточащая царапина. Сила Сафиры в ее волосах. А сейчас она лишилась нескольких змей, значит, она может быть уязвима. И пускай я сейчас погибну, но и ее с собой прихвачу. Я резко отпустила хвост, и Сафира сразу же втянула его в клетку, чтобы ударить им Рея. А я взмахнула рукой, направляя часть ледяных снарядов в Сафиру. Остальные летели в меня. Я уже приготовилась к боли и зажмурилась, но ничего не произошло. Больнее мне не стало. Я чувствовала себя так же паршиво, но ничуть не хуже. Я открыла глаза и увидела, что ледяная магичка лежит на полу, пронзенная собственными иглами. Она напоминала дикобраза. Казалось, на ней нет живого места. Удивившись, я повернулась к клетке. С Сафирой дела обстояли похоже, но она была жива. Пока жива. Как раз в этот момент Рэй в эффектном прыжке пронзил ей грудь и вырвал из нее сердце, бросил его к ногам в песок. Сознание медленно покидало меня. Мы победили гадину, и это хорошо. Я, скорее всего, умираю. Это плохо. Сквозь туман я услышала голос Рэя и почувствовала легкое прикосновение к моей щеке. С трудом я открыла глаза и увидела над собой его перепачканное в крови и песке лицо. «Вы после смерти решили преследовать меня?» Я слабо улыбнулась и сомкнула веки, как мне тогда показалось, навсегда.